Миф номер 54. Древние люди были очень волосатыми. Попросите любого знакомого описать первобытного человека. Скорее всего, слово «волосатый» будет в первой тройке эпитетов. Косматые, покрытые шерстью. Такими мы их помним по иллюстрациям в популярных книгах, где акцент делался на звериной сущности, обезьяноподобности предка. Такова, как мы уже писали, традиция изображения диких людей, появившаяся задолго до Дарвина. Уже в средневековых описаниях они, как правило, почти целиком покрыты шерстью, за исключением кистей и стоп, лица и груди у женщин. В наши дни, замечу в скобках, тенденция подчеркивать звероподобность предков сменилась на обратную. Вместо неопрятных троглодитов занимают аккуратненькие эльфы с доброй хитринкой в глазах, хоть сейчас на подиум. А что мы знаем на самом деле о волосяном покрове наших предков? В какой момент он исчез? Происходило ли это постепенно, или шерсть выпала сразу и напрочь? Встречается же у животных мутация, приводящая к безволосости. Именно таким образом были получены бесшерстные породы кошек. Даже если так, то потеря волосяного покрова должна была сопровождаться параллельной перестройкой многих систем. Увеличилось количество потовых желез, утолщилась жировая прослойка, поменялся весь механизм терморегуляции. Рост волос на голове, напротив, усилился, а у мужчин вдобавок выросла внушительная борода. Палеонтология нам не поможет, в ископаемом виде сохраняются кости, но не волосы. Да, из вечной мерзлоты извлекают порой туши мамонтов, но мумий неандертальцев никто не находил. Все ж таки большинство гоминид жило раньше и южнее тех широт, где сейчас сохранилась вечная мерзлота. Собственно, почему древние люди, те же неандертальцы, обязаны быть шерстистыми? Потому что волосатость – примитивный признак. Но посмотрите, как эта особенность варьирует у современных людей, среди европеоидов, к примеру. И убедитесь, что картина существенно сложнее постепенного снижения волосатости от обезьян к человеку. В частности, волосатость могла не только уменьшаться, но даже усиливаться у отдельных человеческих групп. Работал половой отбор. В одних популяциях женщинам нравились гладкие, а в других, наоборот, волосатые, брутальные мужчины. А учитывая длительность эволюции, высокую изменчивость признака и его сомнительную адаптивную ценность, с тех пор, как люди стали пользоваться огнем и одеждой, усиление и ослабление волосяного покрова могло происходить многократно. И все же поздние гоминиды, такие как неандертальцы, по строению скелета и по образу жизни не принципиально отличались от нас. Жили они не в лесах, а на открытой местности, пользовались огнем и орудиями, ходили на охоту. Мы вряд ли ошибемся, если предположим, что и по степени оволошенности радикальной разницы между нами и ними не было. Возможно, последнее слово в этом вопросе скажут генетики, продолжающие изучать неандертальский, а теперь и гейдельбергский геном. Кое-что генетики уже сказали. В 2004 году специалисты изучали вариации гена, отвечающего за цвет кожи у африканцев, и пришли к выводу, кожа человека стала темной не менее 1,2 миллиона лет назад. У человекообразных обезьян под шерстью кожа светлая, так как защищена от ультрафиолета волосяным покровом. Потемнеть она должна была уже после того, как наши предки лишились шерсти. А значит, уже больше миллиона лет назад люди не были косматыми троглодитами. Почему же наша шерсть поредела? Вот возможное объяснение. После того, как наши предки слезли с деревьев и вышли в саванну под палящее солнце, им понадобилась более эффективная система терморегуляции. У гоминид возросло количество желез, выделяющих пот, который, испаряясь, понижал температуру тела. В такой ситуации волосяной покров был скорее помехой. Испарение эффективнее происходит с открытой поверхности кожи. Поэтому исчезла шерсть. Обратите внимание, что на голове, подставленной солнечным лучам, сохранилась шапка волос, выполняющая функцию термозащиты. Вы спросите, а почему древние люди снова не обросли шерстью, когда ушли на север в холода? Можно ответить так. Вместо того, чтобы ждать милости у эволюции, человек изобрел одежду и очаг. Исчезнувшую шерсть заменила теплая шкура, снятая с убитого животного. От дождя и ветра защищали стены пещеры или хижины, а огонь позволил пережить суровую зиму. Кстати, подшерсток, пух, который у млекопитающих работает как теплоизолятор, отсутствует у большинства обезьян, в том числе, разумеется, у шимпанзе. Стало быть, и термозащитная функция волосяного покрова у человекообразных ослаблена. Проблему защиты от холода животные без подшерстка решают с помощью жировой прослойки. Может, и неандертальцы пошли по такому пути? Надеюсь, этой смелой гипотезой я не произведу на свет новый миф о жирненьких неандертальцах. Резюме. Миф. Древние люди были очень волосатыми. Опровержение. В отличие от костей, волосы быстро разлагаются, поэтому о степени волосатости наших предков можно только гадать. Однако очень вероятно, что волосяной покров исчез уже на ранних стадиях эволюции человека.